желание полностью подчинить ее своим установкам. Чаадаев, хотя и дружески, но довольно резко укорял его в пренебрежительном отношении к духовным запросам своего века. «Мое самое ревностное желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед повадками и косностью черни, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя, почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед? Право, это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится в свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире. Найдите свет, который, безусловно, кроется во всех душах, подобных вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной, сбившейся с пути России. Не измените своему назначению, друг мой. С некоторых пор русских читают повсюду. Вам известно, что был переведен господин Булгарин и помещен вслед за господином Дежуи. О вас же речь идет в каждом выпуске обозрения. В одной толстой книге почтительно упоминается имя моего приятеля Гульянова, а знаменитый Клапрот присуждает ему египетский венок. Мне, право, кажется, что он поколебал основание пирамид. Представьте же себе, какой славы можете добиться вы. Обратитесь с призывом к небу. Оно откликнется. Как видите, я говорю все это по случаю посылаемой вам книги. Так как в ней обо всем понемногу, то, может быть, оно наведет вас на удачные мысли. Прощайте, друг мой. Скажу вам, как Магомед говорил своим арабам: «Ах, если бы вы знали!» Пушкин не ответил Чаадаеву. Да и что мог он ответить, если Чаадаев, как бы то ни было, ставит ему в пример даже Булгарина? Пройдут годы, и между Пушкиным и Чаадаевым разгорится полемика по поводу философических писем, в которых критическая оценка русской истории доведена до отрицания какого-либо смысла ее и содержания в ней. Пушкин служил своей родине, как сам находил нужным, а не как указывали ему на то его друзья, даже и Чаадаев. В самой пушкинской поэзии заключалась и путеводная звезда для нее. Ею был сам создатель ее, но только как создатель. Между тем от Пушкина требовали, чтобы он руководился в своем творчестве некими принципами, как бы возвышающимися над его творчеством. Отсюда непонимание и самой личности поэта. Над вопросом, что представляет собой личность Пушкина, мучительно бился, пожалуй, один только Гоголь. Пускай он не нашел положительного решения, но эти поиски его навсегда сохранят свой поучительнейший смысл. Достоевский боготворил Пушкина, однако представлял его как своего рода мессию, а мессия уже и не личность, но воплощение неких незыблемых верований. Толстого, нередко попадавшего в зависимость от собственных догм, восхищала одна только независимость в личности Пушкина, до всего остального в ней ему не было дела. Впрочем, это не так мало. Но характерно, что именно Гоголь, столь восхищавшийся личностью Пушкина, высказал мысль о необходимости для русской поэзии преодолеть пушкинское влияние и найти для себя иной, более соответствующий духу времени путь. Со смертью Пушкина остановилось движение нашей поэзии вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул. Напротив, она, как гроза, невидимо накапливается вдали. Самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже и теперь явились люди не без талантов, но еще все находится под сильным влиянием